Особые виды единения. В движении вещей человеческого мира нашему познанию даны многие линии, проходящие раздельно и впоследствии соединяющиеся, а также такие, которые, правда, повторяются по своему типу, но составляют лишь отдельные черты целого, а не само целое. Так в каждый данный период существует известная, ограниченная последовательность явлений культуры. Некоторые поколения с момента возникновения до своего исчезновения связаны друг с другом по своей типической последовательности стилей или эволюции и идей. Существует единство культур как единство фактически общего мира жизненных форм, институтов, представлений, верований. Единство народов по происхождению, языку, судьбе. Единство религий в качестве мировых религий, далеко распространяющих определенные соотносящиеся с трансцендентностью жизненной позиции в сфере этоса, веры, представлений. Единство государств в качестве носителей единой власти, формирующей все остальные стороны существования. В этих видах единства нет универсальности. Это разрозненные, параллельно существующие виды единства, культуры, наряду с другими культурами. Существует множество народов, религий и государств. Все они контактируют друг с другом. Культуры посредством мирного обмена, государства, в борьбе и сосуществовании в области политики, религии, своей миссии и в размежевании сфер своего влияния. Все они меняются, не составляют ничего законченного, прочного, переходят друг в друга. Мы узнаем из истории о великих, осуществившихся в своем могуществе единениях, о культурных сферах, формирующих людей при своем распространении как бы подспудно, без применения силы, о доисторических народах в их бессознательном движении, о религиях в качестве мировых религий, правда, всегда ограниченных определенными рамками, о государствах в качестве империй. Все эти виды единства обычно взаимопересекаются и накладываются друг на друга. Совпадение всех единений такого рода достигло своего наивысшего выражения в Китае с момента образования единой империи. Культура, религия, государство полностью совпали друг с другом. Эта целостность являла собой мир людей, единую империю, вне которой в сознании жителей Китая не было ничего, кроме примитивных варваров на границах государства, которые рассматривались как потенциальная составная часть империи и мысленно уже включались в нее. Если сравнить Срединную империю с Римской империей, то окажется, что между ними существуют значительные различия. Римская империя была относительно приходящим явлением, хотя впоследствии идея этой империи в течение тысячелетия оказывала неослабевающее влияние на умы. Вне ее были германцы и парфяне, фактически непобежденные ею противники. Несмотря на присущее Римской империи космически религиозное единство, она не сумела вдохнуть в подвластные ей народы то единство, которое существовало в Китае. Более того, время возникновения империи было временем утверждения христианства, которое и сломило ее устои.